торговля с Малороссией, производившаяся сухопутьем или по рекам, оставалась в прежнем положении. Белгородский воевода получил царское приказание не стеснять торговых людей и покровительствовать им, но обязывать их не сноситься с Запорожьем. У греков и армян, ездивших с товарами и для покупки русских товаров через Южную Россию, отбиралось все иностранное серебро и золото, и выдавались им русские деньги. Но ввозить русские деньги вместе с иностранными запрещалось. Малороссиянам запрещалось привозить в Великороссию вино и табак, если только то и другое не привозилось по казенным подрядам. Таможенные пошлины отдавались в Малороссии, как и в Великороссии, на откуп охочим людям, с предоставлением в пользу их всего утаенного на таможне и воспрещаемого законом ко ввозу в Россию. Для развития торговли в России учреждались ярмарки. Так, в 1717 году учреждена была в Киевской губернии знаменитая Свинская ярмарка, и около того же времени установлена должность гофмаклера, обязанного на ярмарке надзирать за покупкой и продажей казенных товаров для соблюдения казенного интереса. В марте 1720 года была возобновлена в Риге ярмарка, прекратившаяся во время войны. Она отправлялась с 10 июня по июль. Торговля с Персией, важная в 17 веке, ослабевала по мере того, как царь стремился направить деятельность торговых людей на Запад. Притом при поездках в Персию русские купцы подвергались беспрестанно неприятностям и разорениям. В России на пути их беспокоили воры и разбойники. В Персии они терпели от персидских начальников, которые брали у них насильно товары даром или назначая малую цену. Русские люди обращались к персидскому суду, а персидские местные суды брали с них взятки. Было и то неудобство, что иные персияне покупали у русских товары в долг и, продержавшие значительное время, возвращали их назад. Торговля русских с Персией была меновая, главным образом на шелк сырец, и по своему свойству подавала частые поводы к недоразумениям. В июле 1717 года русский посол Волынский заключил с персидским министром договор, ограждавший купцов от подобных злоупотреблений. В случае крушения какого-нибудь русского судна на Каспийском море, персияне по этому договору обязаны были возвратить найденный груз хозяину судна. В декабре 1720 года для покровительства русской торговли с Персией учреждены: в Испагане главный русский консул, а в Шимахе подведомственный ему вице-консул. Они должны были собирать разные сведения, относящиеся к торговле, выдавать паспорта русским, свидетельствовать их обязательства, завещания и всякие сделки между собою. А в случае смерти русского торгового человека в Персии описывать и сохранять его достояние для передачи наследникам. А главное, чинить русским торговым людям вспоможение советом и делом. Хлеб в зерне и муке при Петре, как издавна в России, в ряду сырых продуктов, был одной из главных статей туземного производства и торговли. Вывоз его за границу то допускался во все порты, то воспрещался, смотря по относительному урожаю или неурожаю. Так, например, в 1713 году цена его в России упадала ниже рубля за четверть ржи, и правительство не только дозволяло, но побуждало отправлять его за границу. А весною 1717 года запретило вывоз, когда цена его поднялась до 2 рублей за четверть. Но в июне того же года, когда блеснула надежда на урожай, оно снова дозволило вывоз. Петр думал и об улучшении земледельческого производства в своем государстве. В 1721 году, узнавши, что в Оздейском крае и в Пруссии поселяне вместо серпов снимают хлеб с полей косами, с прикрепленными к ним граблями, царь приказал разослать по губерниям образцы таких кос и предписал губернаторам находить смышленых поселян и рассылать их по местам, где лучше родится хлеб, чтобы приучать народ к иноземному способу уборки хлеба. «Сами знаете», – писал Петр в своем указе, – «чего добро и надобно, а новое дело-то наши люди без принуждения не сделают». Пенька, отпускаемая за границу, составляла до декабря 1718 года казенное достояние. Доверенные от правительства люди скупали ее по России для отправки в чужие края. Например, в 1712 году одно такое доверенное лицо скупало пеньку в украинных городах, платя по 2 рубля за берковец, а продана была эта пенька иностранцам по 6 рублей за берковец. На размножение льняных и пеньковых промыслов в России царь обратил внимание в конце 1715 года. Замечено было, что льном промышляли главным образом в Пскове и Вязниках, а пенькою в Брянске. Сделано распоряжение, чтобы те хозяева, которые сеяли четверть льна и пеньки, присевали еще четверть. А где не было обычая сеять эти растения, там приказано было обучать крестьян и объявить о том всенародно, объясняя, что это делается для всеобщей пользы и для благосостояния жителей. Пенька по изобилию вывоза составляла одну из главных статей вывозной торговли. Но в 1716 году от англичан последовала жалоба на русских купцов, что последние при продаже пеньки мешают с хорошую пенькою худую. И это побудило царя всенародно объявить, что вперед за такое воровство виновных постигнет смертная казнь. В 1718 году устроены так называемые браковщики, то есть поверщики, по торговле льном, пенькою, салом, воском и юфтью, и учреждены правила для проверки. Табак в торговле принадлежал к казенным товарам, исключая турецкого курительного и всякого нюхательного. И тот, и другой продавались свободно. Туземный табак главным образом производился в Малороссии и подвергался строгому надзору. Однако его все-таки развозили повсюду и куривали. На 1 копейку табака в Малороссии можно было продать его в Москве на 8 копеек. Об огородничестве и хозяйственном садоводстве встречаются распоряжения только относительно Астрахани. В 1720 году царь указал завести в Астрахани аптекарские огороды и привозить из Персии разные деревья и травы, а из виноградных садов, существовавших в Астрахани, делать вино. Один французский выходец, посланный Петром в Астрахань, развел там 7 сортов французского винограда и предлагал проект завести в Астраханском крае шелковичное производство. Но страшные засухи, которыми страдает постоянно Астраханский край, препятствовали разведению в нем всякой садовой растительности. Только в те годы, когда Волга широко разливалась и затопляла побережье, доставлялись оттуда всякого рода садовые плоды и бахчевые овощи. В видах доставки в войско лошадей приказано было заводить конские заводы в губерниях Азовской, Казанской и Киевской. И для этой цели выписывать жеребцов из Пруссии и Силезии. Всех доморощенных лошадей по России велено было переписать и брать с каждой лошади, кроме крестьянских, по гривне в казну. Желая иметь собственные шерстяные изделия, Петр в 1716 году выписал из-за границы 20 овцеводов и послал их в Казань, чтобы ознакомить русских со стрижкой овец и с обработкой шерсти. Рыбные промыслы производились на Каспийском и на Белом море. Царь указал ловить в Астрахани осетров и стерлядей и отпускать за море. Китовый, моржевой и тресковый промыслы на Белом море были отданы в компанию октября 30-го 1721 года гостиной сотни Матвею Еврейнову и его потомкам на 30 лет. Соляная продажа была в ведомстве казны. И для этого из разных городов, где было достаточно купеческого сословия, велено было высылать по 2 человека для казенной торговли солью. Замечали, что прежде в русском государстве было более соляных промыслов, чем при Петре. В последнее время оставались соляные промыслы в 3 местах. Строгановские, доставлявшие казне с пошлин, взимаемых по 1 копейке с пуда, 20 тысяч рублей. Сибирские, вообще для казенного дохода малозначительные. И бахмутские, доставлявшие казне до 30 тысяч годового дохода с пошлин. Воска соли составляла повинность, часто отяготительную для народа. В 1721 году один ландрат с капитаном, прибывший в Харьков, сделал наряд привезти 24 092 пуда бахмутской соли. Принуждали жителей ездить за этой солью. Хлеб не убирался, сено оставалось нескошенным, а начальство, под предлогом отправки людей для провожания соли, привозимой с завода, употребляло их на свои работы. Привезенная соль продавалась в Харькове назначенными для этого головами и целовальниками по 8 гривен за пуд, тогда как в других слободских полках ее продавали за пуд по 3 алтына 2 деньги. Царский указ оградил жителей Харьковского полка, указавший им покупать соль на бахмутских и пиваковских заводах по указанной цене. В 1718 году по соляной продаже происходило дело князя Масальского. Он был обвинен в утайке 80 тысяч рублей. Его приговорили к смерти, но князь, не дождавшись дня казни, умер сам и был наскоро погребен. Петр, узнавший об этом, приказал отрыть его тело и повесить на виселице. К исключительному достоянию царской торговли принадлежали товары, носившие название сибирских. Это были меха всякого рода, рыбья кость и произведения Китая, как естественные, так и фабричные. Между прочим, и китайское золото. Между Сибирью и областями Европейской России устраивались караулы с тем, чтобы не допускать тайно привозивших из Сибири эти товары. Но при огромном протяжении контрабанда была неизбежна. Путешественники запрятывали товары, особенно золото, в колесные шины, в санные подрезы, во внутренности рыб, привозимых из Сибири, а другие получали от губернатора паспорта на право отъезда из Сибири без права осмотра. И этим, между прочим, отличался князь Гагарин в числе других допущенных им злоупотреблений. Кожевенное и особенно юфтяное производство издавна были в ходу на Руси. Заграничный отпуск до конца 1718 года принадлежал казне. Посылали доверенных лиц скупать юфть по России. В 1716 году, например, из Сената отправили купчину по всем городам купить 100 тысяч пудов юфти, заплатив по 4 рубля за пуд, и свести ее в Архангельск, где продать иноземным купцам на векселя. Петр заметил, что русская юфть делается с дегтем и расползается от мокроты. Он приказал выслать из Ревеля в Москву иноземных мастеров, умевших делать юфть с ворванием салом. Затем из разных городов приказано высылать в Москву русских кожевников для обучения искусству выделывать юфть на иностранный образец. Назначен двухгодичный срок до 1718 года. И если кто после этого срока станет продавать юфть, выделанную по старинному русскому способу, того велено ссылать на каторгу и конфисковать его имущество. Указ о том повторен в 1718 году. В мае 1717 года из разных городов велено было прислать в Москву мастеровых людей для обучения их кожевенному ремеслу, в видах распространения и улучшения его в России. С этой же целью царь предписал отправить по 2 человека иноземных мастеров в Киевскую и Азовскую губернии. Узнавши, что Астраханский край производит в изобилии рогатый скот, Петр приказал тамошних быков не продавать на сторону, но резать и, снимая с них кожи, отправлять в Казань для выделки. Поташные заводы были отданы на откуп Саве Грузинскому и Карлу Гутфелю для исключительной продажи в Архангельск иностранцам в пользу казны. Достоянием казны была также и селитра, которая выделывалась главным образом в Малороссии, куда посылались купцы заводить селитренные заводы с обязанностью никуда не поставлять селитры, кроме казны. С таким же условием в июне 1714 года дан был указ о распространении селитренного промысла в Малороссии. Винокурение объявлено было в 1716 году свободным для людей всяких чинов с платежом пошлин в казну. Каждый мог приготовлять вино для себя и в подряд, но объявляя губернатором, вице-губернатором и ландратом, сколько кубов и казанцев хочет выкурить. Кубы и казанцы приказано привозить в город, измеривать в 8-вершковое ведро и налагать на них клейма. Со всякого ведра взималась пошлина по полуполтине в год. Годичный доход, доставляемый в казну, простирался до миллиона. Тогда помещики и их приказчики, имея право курить вино, не должны были дозволять этого своим крепостным крестьянам и не давать последним господского вина ни за деньги, ни даром, под опасением штрафа 50 рублей.